Глава 19. Зал заседаний круглого стола. Городиц, дворец геройского парламента. Место для совещания членов парламента, воздвигнутое на месте снесенного дворца, где некогда проживал король Городита. В зале заседаний круглого стола, который был оборудован в этом дворце, проводились различные дискуссии и определялись курсы политики Азасиона. Это был центр государственного управления нынешнего Городита. Однако переход к новому политическому устройству, парламентской системе, еще не был завершен полностью, и его ядро, геройский парламент, тоже не функционировал в полной мере. Поэтому, как я уже неоднократно говорила, взывала Эмилия на повышенных тонах к членам парламента в зале заседаний круглого стола. Ряконец не сдержит солнце разрушения. Мы только впустую израсходуем людские ресурсы Академии Героев и драгоценную святую воду. Дала Эмилия подробные разъяснения в отношении Реконец и Солнца разрушения Саржльтонавы, однако принимающие решения члены парламента Азасиона не собирались пересматривать свой план по подавлению Солнца разрушения. И этого мнения придерживаюсь не только я, но и все в Академии Героев, а также мастер Эльдмейт из Академии Владыки Демонов и, собственно, сам тиран Владыка Демонов Анас Валдигот. В ответ на слова Эмилии все члены парламента погрузились в раздумье, каждый со своим выражением лица. «Директор Эмилия!» Начал Сиваль, член парламента и король Легранда, одной из союзных держав Азасиона, с таким видом, будто у него явно был злой умысел. «Я понял, что Солнце Разрушения — это могущественная магия далеко за гранью наших возможностей, и тем не менее вы предлагаете нам, тем, кто в ответе за Азасион, не предпринимать никаких мер и просто игнорировать его? Солнцем Разрушения уже занимается Дильхейт, возглавляет их группу великий воитель Азасиона, герой Канон. Так что же вас тревожит?» Сиваль вздохнул и покачал головой, будто говоря, что она не понимает, о чем он, но прямо возражать и даже не пытался. «Король Легранда, если вы хотите что-то сказать, то...» «Некогда великий воитель», — обратился к Эмилии уже другой голос. «Да, наверное, король Легранда хотел сказать «некогда великий воитель», — сказал король Энрике, правящий Портосом. «Герой Канон действительно великий воитель мифической эпохи, и пользуется большим доверием у нашего народа. Однако мы создали геройский парламент, чтобы уйти от старого Азасиона, и находимся здесь, дабы аннулировать все привилегии во имя своих стран, даже ценой отказа от королевских титулов и создания равного общества», — аргументированно сказал Энрике. «Я не знаю, стоит ли геройскому парламенту, символу равенства и беспристрастности, относиться к нему по-особому из-за того, что в прошлом он был героической фигурой. Я говорю о том, что он обладает силой, и ни слова о каком-либо особом отношении к нему. Никакого умысла, кроме как разобраться с надвигающейся на страну угрозой, с его помощью у меня нет», — твердо заявила Эмилия. «Если мне не изменяет память, герой Канон называет себя Рэем Грансдори и посещает Академию Владыки Демонов», — сказал Катанас, еще один король, правящий Небрахилия. «И однажды станет повелителем демонов, что будет управлять одним из регионов Дильхейда, не так ли? Какое это сейчас имеет значение?» Вопрос Эмилии вызвал у короля Небрахилии мягкую улыбку. «А вы этого разве не понимаете, проницательный директор Эмилия? Если мы доверим операции по уничтожению Солнца Разрушения герою Канону, то окажемся в долгу у Дильхейда». «А, из-за этого у нас потом возникнут небольшие трудности», — сказал, словно заранее сговорившись с ним, король Легранта Сиваль. «О каких трудностях вы говорите?» «Ну, полно вам, директор Эмилия. Я понимаю, каково вам... Но не стоит так распаляться», — сделал ей замечание король Портоса Энрике. «Не понимаете. Скажите, как вы, абсолютно уверенные в том, что потом вообще будет, можете понять меня? Если мы не низвергнем Солнце Разрушения здесь и сейчас любыми возможными способами, Азасион может быть стерт с лица земли». Король Легранда Сиваль протяжно вздохнул. «Это мы уже неоднократно слышали и поняли, что Солнце Разрушения скрывает магическую силу, из-за чего мы не можем осознать, насколько оно опасно. Оно не скрывает магическую силу. Просто она настолько огромна, что вы не способны ее ощутить. Спасибо за уточнение. Главное, что мы не видим его магическую силу». Эмилия выглядела так, будто у нее от удивления сейчас отвалится челюсть. Между сокрытием магической силы и невозможностью ощутить ее из-за того, что она чрезмерно огромна, имеется значительная разница. И вторая ситуация подразумевает, что вы умрете просто от того, что ощутите ее. «И подходим к вопросу с готовностью к тому, что Азасион может быть стерт с лица земли». «С готовностью?» Эмилия будто хотела сказать, что дело здесь совсем не в готовности. «При всем уважении, Но неужели вы втроём до сих пор ничего не поняли после всех моих разъяснений? Нет-нет, мы поняли, что все очень серьезно. Поэтому-то мы и должны любой ценой применить рея-конец Академии Героев. Эмилия крепко сжала зубы. Этот разговор повторялся уже далеко не один раз. Чем вы недовольны, директор Эмилия? Мы не видим его магической силы, а тем временем готовится широкомасштабный магический удар, что сотрёт с лица земли весь Азасион. Герой Канон выдвинулся уничтожить Солнцеразрушение. Мы тоже пошли на уступки, приняли ваше объяснение и план, и не говорим Делихиду не вмешиваться. Так может и вам принять, скрипя сердце, хотя бы наш рея-конец? То есть даже если рея-конец не сработает, вас это устроит? Низким голосом сказала Эмилия. Должно быть, она наконец поняла, почему у них не было взаимопонимания. Проще говоря, они все хоть и были членами одной группы, но до сих пор выясняли ее истинные намерения. Вас устроит, если народ будет думать, будто рея-конец сделает свой вклад в низвержение Солнцеразрушения. Вы позволяете себе лишнего, директор Эмилия. С нескрываемой злостью сказал Сиваль. «Что вы спасете одними красивыми словами? Нам нужен хотя бы храбрый заяц. Если народ будет думать, что геройский парламент не в состоянии защитить его, наша страна развалится!» Переплетя пальцы рук, он тихо вздохнул. «Вас лишь часть человеческой крови, поэтому вы не совсем человек!» Тихо пробормотал Катанас. «Король Небрахилия!» Укорительно произнес Сиваль. «Вам не кажется, что вы тоже позволяете себе лишнего?» Она усердно трудится на благо нашего Азасиона, и мы должны относиться к ней как достойному товарищу и члену геройского парламента. Приношу извинения за свою грубость». С этими словами Катанас поклонился Эмилии и не собирался поднимать голову, пока свое слово не скажет она. «Ничего, меня подобное совсем не волнует». «Благодарю за ваше великодушие», — сказал Катанас. «Разумеется, мы понимаем и ваше положение», — уклончиво сказал Сиваль Эмилии. «Все потому, что я демон». «Дамы и господа», — сказал до сих пор молча наблюдающий за дискуссией председатель Ллойд, когда говорить начала Эмилия. «Давайте устроим перерыв. Продолжим через час». Услышав это, Сиваль и остальные короли встали и покинули зал заседания круглого стола. Некоторые члены парламента с беспокойством взглянули на Эмилию, которая продолжила стоять как вкопанная с опущенной головой, но Ллойд попросил их покинуть комнату. «Без их одобрения даже я ничего не смогу сделать», — с сожалением сказал Ллойд. «Знаю. Вам тоже стоит отдохнуть», — бросил напоследок Ллойд и покинул зал. Именно благодаря тому, что владеющие обширными землями король Легранда Сиваль, король Портоса Энрике и король Небрахилия и Катанас пообещали отказаться от королевских прерогатив и стать членами геройского парламента, он имеет смысл и влияние. Если не станет тех, кто по собственной воле отказывается от королевского титула, то у них не будет будущего, и переход к парламентской системе в конечном итоге окажется лишь несбыточной мечтой. Геройский парламент поднялся, будучи не в состоянии игнорировать политику прогнившего Геродита. То же самое касается и Сивали, Энрике и Катанаса. Все они собрались грязи о идеальной стране, но каждый из них представлял этот идеал по-своему, и найти компромисс по некоторым вопросам было попросту невозможно. Вероятно, Эмилии казалось, что до идеала им все еще очень-очень далеко. Иронично, — сказала Эмилия, обращаясь к колокольчику Дум у себя на шее. «Теперь меня притесняют за то, что я не человек». Эмилия посмотрела в окно. Солнце разрушения затмило уже на 40%. «Лучше бы сделал меня полноценным человеком, чем недоделанной полукровкой». «И тебе могли бы сказать проигнорировать демонов». «Что?» — удивилась Эмилия, услышав голос Анаша через колокольчик Дум. «Анаш? Неудобства будут всегда, вне зависимости от твоего положения». Магическая линия к Эмилии была подключена через Элеонору, хотя мой голос напрямую мог достичь лишь ее с колокольчиком Дум, но это было осуществимо даже из мира богов. Из-за того, как именно я передал ей колокольчик Дум, я не мог говорить с ней от лица владыки демона Фаноса. «Блин, снова говоришь так, будто все знаешь». Ее лицо слегка расплылось в улыбке. «А ведь раньше ни разу не отвечал, когда я обращалась к тебе. Прости, я был немного занят». Услышав это, выражение ее лица стало серьезным. «Неужели даже тебя отправили на подавление божественного войска? Или же ты вместе с Рэем и остальными отправился к...» «Ну, чем все обернется, я не знаю, но остаться в стороне, когда мою родину может сжечь дотла, я не могу. Не допустить этого — долг тех, кто обладает силой». Услышав это, Эмилия прикусила губу. «Вот бы я была сильней». «Бессмысленно убиваться из-за того, чего не имеешь». Эмилия погрузилась в молчание. «Есть то, на что способна лишь ты. Пользуйся своей силой на поле боя, Эмилия!» «Анаш?» — окликнула меня Эмилия, когда Ликс прервался. «Говоришь только то, что хочешь». Она единожды вздохнула, но тут же подняла голову, передумав. «Видимо, говорить со мной долго у тебя сейчас нет возможности». «Дельхейт тоже». Не меняя своего серьезного выражения лица, Эмилия применила флес и вылетела из окна наружу. Судя по всему, она наблюдала за Геродитом с неба и осматривала обстановку в городе. Полетав над городом некоторое время, она услышала снизу голос. «Директор Эмилия!» Какие-то люди в городе махали ей руками. Эмилия пошла на снижение и приземлилась рядом с женщиной, после чего вокруг нее собралось много людей. «Мы слышали, в окрестностях Геродита объявились солдаты врага. Все обошлось?» «Да, из Дельхейда прибыло подкрепление, и мы вместе отразили их атаку. Простите, что заставили вас побеспокоиться, с обороной Геродита никаких проблем нет». Судя по лицам, их это успокоило. «Фу, пронесло. Я и себе места не находила, когда узнала, что солдаты врага подошли к нам так близко. Я ж тебе говорила довериться директору Эмилии, и все будет пучком. Мой сын тоже сказал мне не переживать. И знаешь, когда к нам приблизилась стая драконов, директор Эмилия тоже их прогнала. Так что вряд ли эти солдаты способны ей противостоять». «И вправду, когда директором был Диего, у нас ни с того ни с сего началась война, а сейчас я чувствую себя спокойно от того, что директор Эмилия вот так показывается в городе». «Ах да, может спросим насчет этого? Но нас ведь пошлют куда подальше. О чем ты? За один вопрос нам ничего не будет». Разговор похожих на домохозяек женщин озадачил Эмилию. О чем, собственно, речь?» «Да так, просто ученики Академии Героев вовсю стараются там на Священном озере, ну и я предложила принести им чего-нибудь подкрепиться. Простите, что мешаем вам во время работы. Вы ведь применяете могучее заклинание, чтобы что-то сделать с тем жутким солнцем, верно? К тому же, думаю, повара в Аркланиске сделают все гораздо лучше нас». «Да чего такого-то? Они же растут, а значит, чем больше, тем лучше. Что Лаос, что Хайны будут объедаться до упаду. Да и Ледриана, хоть по его виду не скажешь, тоже». «Именно. Они защищают Геродит, поэтому мы обязаны помочь им всем, чем сможем. Но мы не должны помешать применению магии. Просто передадим по-тихому и все. Откуда они возьмут силы, если у них будут пустые животы?» Похоже, Ледриана и остальные ребята сами не заметили, как стали популярны у домохозяек. «Я была бы признательна, если бы вы им что-нибудь передали». Горько улыбнувшись, сказала Эмилия продолжающим шумно общаться друг с другом женщинам. «Да и ребята тоже, думаю, будут рады». «Видишь, я же говорила! Значит, решено!» Женщины выглядели счастливыми. Полагаю, они хотели сделать хоть что-то для юнцов, которые пытались разрешить городецкий кризис. «Извините, директор Эмилия, вы что, ранены?» С беспокойством спросила одна из женщин. Рукав одеяния Эмилии был разорван и пропитан кровью. «Да это так, ничего серьезного. Кровь сама остановится, даже если я ничего с этим не сделаю». «Ну уж нет, так не пойдет. Тело нужно беречь. Положитесь на меня!» К ней подошел мужчина и достал из саквояжа склянку, в которой была заключена магическая сила, пусть и совсем малая. Он наложил на магическое зелье бинт. Судя по тому, насколько умело он все это делал, был он, вероятно, или врачом, или аптекарем. «Я владею магией исцеления». «Ни в коем случае! Вы не должны попусту тратить свою магическую силу. Не переживайте, эта мазь эффективная, хоть с виду этого и не скажешь. Она первоклассная даже по меркам Геродита». «Ага. Насчет мази и лавки Гёца можете быть спокойны. Виток у него, может, и не очень, зато руки золотые. Мой вид тут не имеет значения». С этими словами мужчина по имени Гёц обрезал рукав Эмилии ножницами и шустро нанес мазь с бинтом. Для Эмилии такая царапина была настолько незначительна, что она участвовала в той дискуссии, даже не замечая ее, но, не выдержав напора граждан, отдалась им на милость. «И все ж до чего жутко это солнце. Никогда не видел такого зловещего солнечного затмения». «Что ж теперь будет? Надеюсь, кромешная тьма не придет снова». «Да не переживайте вы так. Ведь у Геродита есть директор Эмилия и герои». «Ха-ха, несомненно». Эмилия потупилась. «Но постарайтесь не прыгать выше головы, директор», сказал ей кто-то из граждан. «Вы каждый день работаете то тут, то там, и мы все переживаем насчет того, отдыхаете ли вы хоть когда-нибудь». «И то правда. Если сейчас директор Эмилия будет повержена, то Геродит будет обречен. Мы даже не знаем, чем вообще занят геройский парламент». «Не каркай, дура!» Опустив голову еще сильней, Эмилия сжала кулак. Она отчаянно пыталась скрыть слезы, упавшие на тыльную сторону ее ладони. «Не переживайте», — укрепив свою решимость, сказала Эмилия. Я во что бы то ни стало защищу и Городит, и Азасион.